Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня праздник новых мучеников и исповедников российских, наш престольный праздник. Празднуя память святых новомучеников и исповедников российских, мы исповедуем, что воистину врата адовы не одолеют Церкви Христовой. Мы молимся святым новомученикам, чтобы в час испытаний нам дано было такое же мужество, какое явили они, и чтобы не было в нас того страха и уныния, которым, как говорит Христос, по причине бедствий охвачены сегодня все народы. То, что пережила наша Церковь, несравнимо со всем тем, что было в истории человечества. И благодарение Богу, что мы сподобились быть свидетелями раскрытия в мире зла до конца и раскрытия до конца любви Христовой. Никогда еще не был так поругаем человек, и никогда еще не расцветала так его святость. Среди апокалиптической холодом дышащей зимы Церковь наполнена сегодня цветами, и, как говорит священномученик Киприан, нет недостатка ни в лилиях, ни в розах, от святых царственных мучеников и священномучеников Владимира и Вениамина до преподобной мученицы великой княгини Елизаветы и самых простых, бесчисленных верующих людей. Сколько их было расстреляно, сколько замучено, сколько их сгинуло за колючей проволокой концлагерей, в тюрьмах и на каторгах ГУЛАГа, епископов, священников, монахов, женщин, мужчин и детей. Сколько их было во всем нашем народе, и ни один дом воистину не минула чаша сия. Когда мы читаем в Евангелии слова Христова, предупреждающие о том, что предаст брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, то невольно размышляем, неужели такое действительно может случиться. И это на самом деле случилось в годы гонений, когда в 20-е, 30-е и 40-е годы совершался беспримерный геноцид русского православного народа, и дети предавали своих родителей, и брат предавал брата на смерть, так что это считалось доблестью. Есть один типичный рассказ тех лет о том, как один человек приговорил к смерти своего родного брата, и после этого почувствовал, что товарищи стали относиться к нему с более глубоким доверием. Вот что совершалось у нас. Человека не просто лишали Бога, но даже кровных связей, чтобы люди перестали чувствовать себя народом, семьей, личностью. И этот ад не минул ни одного человека. Очень многим приходилось переносить страдания за гибель своих близких, но часто требовалось публичное отречение от них. Человек должен был написать в газету об отречении от своего отца-священника. А если это ребенок, то от него требовалось, чтобы он отрекся от родителей, от веры и от Бога перед всем классом. Так наступил тот самый момент, когда весь народ можно было повязать кровью, так чтобы все, кто живет в этой стране, были соучастниками одного преступления. Хотя бы молчанием, но участвовали в этом страшном отречении от Бога. Все это было. А что сегодня? Разве можем мы сказать, что это было давно, а сегодня совсем другая страница в жизни нашего Отечества? от того, что не было покаяния у народа в этом злодеянии. Революция в смысле божественного нравственного переворота жизни совершается сегодня еще наглее. Теперь уже нет красных лживых плакатов на наших улицах, но на каждом углу мы видим рекламные знамена Мамонны, самого сатаны, и почти открыто звучит уже призыв «убивай, воруй, лжесвидетельствуй, блуди». Через средства массовой информации древний змей мягким, вкрадчивым голосом в псевдонаучной форме внушает, что древние заповеди устарели, и современный человек должен жить по новым современным законам. Никто не заставляет вас жить по заповедям Божьим. Вы сами свободны сделать выбор того, что христиане еще называют каким-то грехом. То есть мы видим тот же самый сатанинский гипноз, то же предание братом брата на смерть и тот же итог – упразднить Бога, значит упразднить человека в семье, в личности, в народе. И как тогда, в 17-м году, сатане надо прежде всего дискредитировать церковь, облить ее грязью, подорвать к ней доверие у народа, с тем, чтобы после этого можно было производить какие угодно разрушения. И как тогда большевики обещали все и взяли все у народа, так и сегодня. Сегодняшние правители и физически, и духовно, наследники тех самых, которые совершали революцию и гонения на церковь, только сегодня совершается в другой форме, и мы должны это видеть, ту наглость, когда зло уже все чаще перестает маскироваться. И подобно тому, как Ленин взял все чудовищной уголовщиной, когда надо было выбить почву из-под ног народа, сегодня мы снова встречаемся с такой же неслыханной жестокостью. Мы говорим, что сегодня вся святая церковь, как блудный сын, молится Господу о покаянии и о возвращении к Богу. Молится Богу блудное наше Отечество, наша Россия, которая, по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, больше всех других народов согрешила, потому что ей был дан талант, сокровище единоспасающей православной веры, которое она попрала и оплевала в лице своих гордых сынов и дочерей. Мы оставили с вами наш родной дом, святую Русь, и душою устремились по темной дороге, очертания которой сегодня снова знакомо повторяются. Врагам нашим вначале нужно, чтобы люди отреклись, отступили от истинной православной веры, затем, как полагается, так называемому свободному человеку исповедовали вольномыслие, а дальше уже открытое безбожие и сатанизм, обожествляющие низменную чувственность с беснованием и свинством. Именно это происходит сегодня с нашим народом. Сколько крови было пролито, и, казалось бы, надо отрезветь и опомниться, но по-прежнему, как и было, только в еще большей степени мы ощущаем себя в родном Отечестве, как на земле чуждей, то есть на той земле, где гонимы правда и добро, где насмешкам подвергаются святыня, покаяние и воздержание, где блуд растлил всю землю, где все так далеки от Бога, что вполне ощутимо дыхание самой преисподней и разрывающее сердце тоска по родине, у себя на родине. Нет нам, конечно, возвращения к родному небесному Отечеству, и нет иного спасения России, как только через покаяние, через возвращение к Богу. Но что бы ни происходило сегодня в мире, Господь утешает нас, что что Он все содержит и что Он все уже победил. Все эти страдания и отступления должны быть. Так написано, и так подобает пострадать Христу и войти в славу Свою. Так подобает Церкви Его пострадать всем верным и войти в славу Христову. И чтобы в мире не происходило, все в торжестве Христова воскресения. Поэтому мы призываемся с вами жить на такой глубине, хотя это очень трудно, особенно когда мы действительно находимся в гуще страшного зла. Но именно в этом и заключается христианство, и другого христианства не существует. В этом заключается наше отличие от всех других людей. В этом наша отмеченность Богом, Его любовью, Его крестной благодатью, Его воскресением, чтобы мы были людьми, которые готовы ко всякому отвержению, ко всякому гонению, ко всякой ненависти мира, потому что Христос уже победил. Благодать воскресения дана нам для того, чтобы мы узнали, что только ценой победоносной Голгофы, Христовой и нашей, мы можем быть причастными этой новой жизни. И во все времена тот же самый крест Господень и та же слава, та же любовь Христова. И в последние времена Господь по-прежнему говорит нам, там, где умножается грех, преизобилует благодать. Аминь.